Глава 9. Тем временем преследователи нагоняли Солана, и Генри начал поддразнивать Фрэнсиса. «Вот уж где доллары ничего не стоят, так это здесь, в джунглях. Лошадей на них не купишь, даже этих нельзя подлечить, а они, наверное, тоже заражены чумой, ведь все остальные лошади у плантатора издохли». «Мне еще ни разу не приходилось бывать в таком месте, где деньги были бы бессильны», — возразил Фрэнсис. «По-твоему, за деньги и в аду можно напиться?» — заметил Генри. Леонсия захлопала в ладоши. «Право не знаю», — в тон ему ответил Фрэнсис. «Я там не бывал». Леонсия снова захлопала в ладоши. «И все-таки я думаю, что доллары сослужат мне службу и здесь, в джунглях. Я даже намерен сейчас же попытать счастья», — продолжал Фрэнсис, отвязывая мешок с деньгами от седла Леонсии. «А вы поезжайте дальше». «Но мне-то вы должны сказать, что вы затеяли», — потребовала Леонсия. Она перегнулась к Фрэнсису с седла, и он стал шептать ей что-то на ухо. Девушка засмеялась, а Генри, беседовавший с Энрико и его сыновьями, услышав ее смех, втайне обозвал себя ревнивым дураком. Прежде чем деревья скрыли от них Фрэнсиса, они увидели, что он достал блокнот и карандаш и стал что-то писать. То, что он написал, было кратко, но выразительно. Просто цифра 50. Вырвав листок, Фрэнсис положил его посредине тропинки на самом виду и придавил серебряным долларом. Отсчитав еще 49 долларов из мешка, он разбросал их неподалеку от записки и бегом кинулся догонять своих спутников. Аугустино, жандарм, который больше помалкивал, когда был трезв, а выпив, начинал многословно доказывать, что молчание — золото, шел впереди всех, нагнув голову, словно вынюхивая следы зверя и зорко поглядывая по сторонам. Вдруг он заметил листок бумаги, и на нем — серебряный доллар. Доллар он взял себе, а записку вручил начальнику полиции. Торрес заглянул через плечо шефа, и они оба увидели таинственную цифру 50. Начальник полиции бросил бумажку на землю, не обнаружив в ней ничего интересного, и хотел продолжать погоню, но Аугустино поднял листок и стал раздумывать, что бы могла означать цифра 50. Он все еще пребывал в раздумье, когда послышался громкий возглас Рафаэля. Тут уж Аугустино смекнул, в чем дело. Значит, Рафаэль нашел еще доллар. И если поискать как следует, то где-то здесь можно найти 50 таких монет. И, швырнув бумажку, он мигом опустился на четвереньки и стал искать. Остальные жандармы тотчас последовали его примеру. В общей свалке никто и внимания не обращал на Торреса и начальника полиции, которые тщетно сыпали проклятиями, требуя, чтобы отряд двинулся дальше. Когда выяснилось, что уже никто ничего больше не находит, жандармы решили подсчитать, сколько они подобрали монет. Оказалось, 47. «Тут где-то должно быть еще 3 доллара!» — воскликнул Рафаэль. И все жандармы снова распластались на земле и принялись за поиски. Прошло еще 5 минут, пока были найдены недостающие 3 монеты. Каждый сунул в карман то, что ему удалось подобрать, и все послушно двинулись вслед за Торресом и начальником полиции. Они прошли примерно с милю, когда Торрес увидел на земле блестящий доллар и попытался втоптать его в грязь, но острые, как у хорька, глаза Аугустино успели заметить это, и его проворные пальцы быстро извлекли монету из мягкой сырой земли. Теперь его товарищи уже по опыту знали, что где один доллар, там есть и еще. Отряд остановился, и, как ни грозили и ни упрашивали начальники, жандармы тотчас рассыпались по лесу и принялись обшаривать землю вправо и влево от тропинки. Винсенте с круглым, как луна, лицом, похожий больше на мексиканского индейца, чем на майя или панамского метиса, первый напал на след. Все жандармы мигом окружили его, точно свора собак, дерево, на которое они загнали опоссума. Сходство усиливалось тем, что и Винсенте стоял около дерева. Оно было без макушки, гнилое и дуплистое, футов 12 в высоту и примерно 4 в обхвате. На середине его было дупло. Над ним висел приколотый колючкой такой же листок бумаги, как и тот, что они нашли раньше. На листке было написано 100. Началась драка, продолжавшаяся несколько минут. С полдюжины рук отталкивали одна другую. Каждому хотелось первым залезть в дупло и добраться до сокровища. Но дупло было глубокое, и руки не доставали до его дна. «Давайте срубим дерево!» — закричал Рафаэль, постукивая тыльной стороной своего мачете по коре, чтобы определить, где кончается дупло. «Свалим его вместе, потом сосчитаем деньги, которые там найдем, и поделим поровну». Услышав это, начальство совсем рассвирепело. А шеф пригрозил, что как только они вернутся в Сан-Антонио, он сошлет их всех в Сан-Хуан на съедение с рычам. «Но мы пока еще, благодарение Богу, не вернулись в Сан-Антонио», промолвил Аугустино, срывая печать молчания, сковывавшую его уста в минуты трезвости и изрекая очередную мудрость. «Мы люди бедные и поделимся по-честному», заявил Рафаэль. «Аугустино прав. Благодарение Богу, мы еще не в Сан-Антонио. Этот богач Гринго за один день рассыпал на своем пути куда больше монет, чем мы заработали бы на службе за целый год. Я, например, стою за революцию, чтобы у всех было много денег». «И чтоб вожаком был богатый Гринго», — добавил Аугустино. «Если он и дальше будет вести нас по дороге, усыпанной серебром, я готов идти за ним хоть всю жизнь». «И я тоже», — подтвердил Рафаэль. «А если эти», — и он мотнул головой в сторону Торреса и начальника полиции, «не дадут нам собрать то, что боги нам послали, то пусть отправляются в преисподнюю ко всем чертям. Мы люди, а не рабы. Мир велик. Кордильеры перед нами. Мы поселимся в кордильерах, и все будем богаты и свободны. А какие там красивые и аппетитные индианки! И, кстати, избавимся от своих семей. Пусть остаются в Сан-Антонио», — сказал Винсенте. «Давайте рубить драгоценное дерево». Под тяжелыми, ухающими ударами мачете дерево, гнилое и пористое, так и крошилось. Когда оно упало, жандармы сосчитали и разделили поровну не 100, а 147 серебряных долларов. «Щедрый парень этот Гринго», — прокудахтал Винсента. «Оставляет даже больше, чем обещал. Может, там и еще есть?» Из-под груды щепок и древесной трухи они извлекли еще 5 монет, потеряв на этом ровно 10 минут. Так что Торрес и начальник полиции дошли уже до полного исступления. «Ишь, какой богач! Даже сосчитать не потрудился», — сказал Рафаэль. «Должно быть, просто развязывает мешок и высыпает оттуда деньги. Это, наверное, тот самый мешок, с которым он удирал из Сан-Антонио после того, как взорвал стену в нашей тюрьме». Погоня возобновилась, и с полчаса они шагали, не задерживаясь, пока не подошли к заброшенной плантации, на поля которой уже наступали джунгли. Полуразрушенный, крытый соломой домишко, обвалившиеся бараки для рабочих, рассыпавшийся хлев, самые столбы которого, казалось, пустили ростки и теперь превратились в настоящие деревья, и, наконец, колодец, из которого, по-видимому, еще недавно брали воду, так как бадья была привязана к валу совсем новым куском ряты, все говорило о том, что здесь человек отступил, так и не сумев покорить дикую природу. А к валу колодца на самом видном месте был прикреплен уже знакомый по виду листок бумаги, на котором было написано 300. «Пресвятая Матерь Божья, ведь это же целое состояние!» — воскликнул Рафаэль. «Чтоб ему веки вечные жариться в аду на медленном огне!» — добавил Торрес. «Он получше платит, чем ваш сеньор Риган», — ехидно заметил начальник полиции, доведенный уже до полного отчаяния. «Его мешок с серебром не такой уж и большой», — заметил Торрес. «Как видно, мы должны подобрать все содержимое этой сокровищницы, прежде чем поймаем ее владельца. Вот когда мы все подберем и мешок опустеет, тут мы его и накроем». «Пойдемте-ка дальше, друзья», — вкрадчивым тоном обратился к своему отряду начальник полиции. «Потом мы сюда вернемся и на досуге соберем все серебро». Тут Аугустино снова сорвал со своих уст печать молчания. «Никто не знает, каким путем будет возвращаться и вернется ли вообще», — пессимистически провозгласил он. И, вдохновленный перлом мудрости, которую он из себя выдавил, решил одарить мир еще одним изречением. Три сотни в руке лучше, чем 3 миллиона на дне колодца, который мы, может, никогда больше и не увидим. «Кто-то должен спуститься в колодец», — сказал Рафаэль, ухватился за плетенную веревку и повис на ней. «Видите, ряда крепкая, мы спустим на ней кого-нибудь. Так кто же тот храбрец, который полезет вниз?» «Я!» — вызвался Винсента. «Я этот храбрец! Я полезу!» «Да, и украдешь половину того, что там лежит», — высказал вслух Рафаэль мгновенно возникшее у него подозрение. «Если ты полезешь вниз, то сначала сдай-ка нам все свои деньги. А когда ты вылезешь, мы обыщем тебя, и тогда узнаем, сколько ты нашел. Потом мы все поделим поровну и вернем тебе то, что у тебя раньше было. В таком случае я не полезу вниз ради людей, которые мне не доверяют», — упрямо заявил Винсента. «Здесь, у колодца, я такой же богатый, как любой из вас. Тогда почему же именно я должен лезть вниз? Я не раз слышал, что люди погибали на дне колодцев». «Да лезь ты ради бога!» — рявкнул начальник полиции. «Живей, живей! Я слишком толстый. Эта веревка меня не выдержит. Я не полезу в колодец», — заявил Винсенте. Все взгляды обратились к Аугустино, молчаливому жандарму, который за один этот день наговорил больше, чем за целую неделю. «Гильермо, самый худой и самый тонкий», — сказал Аугустино. «Вот Гильермо туда и полезет», — хором заявили остальные. Но Гильермо боязливо заглянул вглубь колодца и попятился, мотая головой и крестясь. «Не полезу я туда, даже если бы там было священное сокровище таинственного города племени Майя», — пробормотал он. Начальник полиции выхватил револьвер и вопросительно посмотрел на своих жандармов, как бы и спрашивая у них одобрения. Они ответили ему взглядами и кивками головы. «Во имя всего святого! Лезь в колодец!» — угрожающе сказал он маленькому жандарму. «И поторапливайся! Не то я тебя так награжу, что ты у меня больше никогда уже не спустишься и не поднимешься. А навеки вечные останешься здесь и сгниешь возле этого проклятого колодца. Правильно я поступлю, ребята, если убью его, раз он отказывается лезть?» «Правильно!» — поддержали жандармы. Итак, Гильермо дрожащими пальцами пересчитал найденные раньше монеты, потом с перекошенным от страха лицом, не переставая креститься, подошел, подталкиваемый товарищами к бадье, сел на нее, обхватил ногами, и жандармы начали поспешно спускать его вниз, в кромешную тьму колодца. «Стойте!» — раздался из глубины колодца его крик. «Стойте, стойте, вода! Я уже в воде!» Жандармы навалились на вал и придержали его. «Я требую 10 песо сверх того, что мне причитается!» — снова донесся голос Гильермо. «Обожди, мы тебе устроим крещение!» — крикнул ему кто-то. И все загалдели. «Уж ты у нас сегодня вдоволь водички нахлебаешься. Мы вот сейчас отпустим веревку, перережем ее, и все тут. Одним будет меньше при дележе». «Вода уж больно противная!» — снова донесся из темной глубины колодца голос Гильермо, точно голос призрака. «Тут какие-то сонные ящерицы и дохлая птица, от которой здорово воняет. Может, здесь даже и змеи есть. Право же, 10 лишних песо — не слишком большая цена за такую работу». «Вот мы утопим тебя сейчас!» — крикнул Рафаэль. «Я пристрелю тебя!» — рявкнул начальник полиции. «Пристрелите или утопите!» — долетел до них голос Гильермо. «Толку вам от этого никакого не будет. Деньги-то все равно останутся в колодце». Наступило молчание. Те, кто находился наверху, взглядами спрашивали друг друга, что же теперь делать. «А гринго скачут все дальше и дальше», — взорвался Торрес. «Хорошенькая дисциплина у вас, сеньор Мариано Веркара и Ихос. Нечего сказать, умеете держать в руках своих жандармов». «Это вам не Сан-Антонио», — огрызнулся начальник полиции. «Здесь дебри Хучитана. Мои псы верно служат мне, пока они в Сан-Антонио. А в этих дебрях с ними надо быть поосторожней. Не то взбесятся, и тогда что будет с нами?» «Все это проклятое золото», — сдаваясь грустно, произнес Торрес. «Тут право можно стать социалистом. Подумать только, какой-то гринго связывает руки правосудия золотыми путами». «Серебряными», —

и стал молить о пощаде человека, которого он дважды предал в этот день. Фрэнсис смотрел на него и не узнавал. Лицо пиона было все исцарапано. Кровь от ссадин запеклась и превратила его в подобие маски. «Амиго! Амиго!» — лепетал он. Внизу, где пролегала тропа, послышался грохот камня, по-видимому, потревоженного чьей-то ногой. И в ту же минуту Фрэнсис узнал в этом жалком человеке пиона, которому он отдал добрую половину виски из своей фляги. «Ну, амиго», — сказал ему Фрэнсис на местном наречии, — «похоже, что они гонятся за тобой». «Они убьют меня, они засекут меня до смерти, они очень разгневаны», — лепетал несчастный. «Вы мой единственный друг, мой отец и моя мать, спасите меня!» «Ты умеешь стрелять?» — спросил его Фрэнсис. «Я был охотником в Кордильерах, сеньор, пока не продался в рабство». Фрэнсис дал ему пистолет-автомат, жестом показал, где укрыться, и велел стрелять только, когда он будет уверен, что не промахнется. А про себя Фрэнсис подумал. В Тиритауне сейчас на кортах уже играют в гольф. А мисс Беллингхэм сидит, наверное, на веранде клуба и ломает голову над тем, чем расплачиваться за 3000 фишек, которые она проиграла. И молит Бога, чтобы счастье улыбнулось ей. А я стою вот тут, Господи Боже мой, и путь мне преграждает нефть. Размышления его были внезапно прерваны появлением начальника полиции, Тороса и жандармов. Фрэнсис мгновенно выстрелил, и столь же мгновенно они исчезли из виду. Он даже не мог сказать, задело ли кого-нибудь его пули, или преследователи просто отступили. Они, как видно, не собирались атаковать в лоб, а решили продвигаться вперед, прячась за деревьями. Фрэнсис и пион последовали их примеру и спрятались за скалами в кустарнике, часто перебегая с места на место. По истечении часа в ружье у Фрэнсиса остался всего один патрон. В пистолете у пиона, благодаря наставлениям и угрозам Фрэнсиса, было еще два патрона. Но час они все-таки выиграли для Леонсии и для тех, кто был с нею. К тому же Фрэнсиса поддерживало сознание, что он в любую минуту может перейти вброд через нефтяную реку и скрыться. Дело обстояло не так уж скверно, и все бы обошлось благополучно, если бы наверху не показался еще один отряд всадников, которые немедля стали спускаться по склону, стреляя на ходу из-за деревьев. Это были плантатор и его друзья, искавшие беглого пиона. Но Фрэнсис подумал, что еще какой-то полицейский отряд послан в погоню за ним. К тому же огонь, который открыли всадники, казалось, подтверждал его предположение. Пион подполз к Фрэнсису и отдал ему пистолет, показав, что в нем осталось всего два патрона, а взамен попросил коробку спичек. Затем он жестом велел Фрэнсису перейти через ущелье и взобраться на противоположный склон. Смутно догадываясь о намерении пиона, Фрэнсис повиновался и со своей новой, более выгодной позиции выпустил последнюю пулю из ружья в приближавшийся отряд и заставил его отступить назад в ущелье. В следующую минуту нефтяная река, в которую пион бросил зажженную спичку, превратилась в огненную реку. И еще через минуту из нефтяной скважины на горе в воздух взвился столб вспыхнувшего газа высотой в 100 футов. А еще через минуту огненный поток понесся вниз по ущелью, прямо на Тороса и жандармов. Изнемогая от жара пылающей нефти, Фрэнсис и пион взобрались на самый верх склона, сделали круг, обошли горящую нефть и, снова выйдя на тропу, побежали вперед.